41. Слушая объяснение Мракьяна про заклятие и про то, что оно себя полностью исполнило, я сразу поняла, что что-то не так. Чар нет, а силы своей я не чувствовала. Но я надеялась, просто надеялась, что все не так плохо. Вот только стоило Мракьяну меня обнять, как я окончательно поняла, это действительно все. Силы мне не вернуть. Иначе он не стал бы обнимать и пытаться успокоить. Это совсем было на него не похоже, как и то, что он ничего мне не стал говорить в укор. Я же прекрасно помнила, что он пытался меня остановить. Зачем? Зачем я шагнула к этому дурацкому озеру? А если бы не полезла, то в него зашел бы Мракьян. И кто знает, какой вариант был бы хуже. Сейчас хотя бы мы оба остались живы, а ведь могли... Вспомнив темноту и скрывающую нас толщу воды, я ощутимо вздрогнула. Кажется, я потеряла сознание почти сразу, не успев даже как следует испугаться, и пришла в себя уже на берегу. А вот Мракьян... Словами не передать, как я испугалась, заметив его. Мне показалось, что мужчина не дышит. Я, почти не соображая, подбежала к нему, буквально падая на колени рядом с его телом. И какое же я испытала облегчение, когда он открыл глаза и закашлялся. Это просто словами не передать. «Не испытывай мое терпение», — негромко произнес Мракьян мне в спину. «Что?» Я обернулась на него через плечо, но он лишь поморщился в ответ, едва заметно мотнув головой. Сделав еще несколько шагов вперед, я резко остановилась. «Ты ведь не сам с собой сейчас говорил, и не мне, верно?» Пораженная догадкой, я шумно вздохнула, поворачиваясь на замершего за моей спиной Мракьяна. «Папа почувствовал что-то? Или кладенец перестала чувствовать связь со мной, да? Она здесь?» «Да», — тихо ответил мне Мракьян, переведя взгляд чуть в сторону. Посмотрев туда же, я ожидаемо не увидела ничего, кроме пещерных сводов. И это было сродни удару под дых. Всю свою жизнь я видела кладенец. Первые шаги, первые падения, первые промахи и какие-то незначительные победы. Я делилась с ней глупыми детскими тайнами, затем, став старше, более осмысленными рассуждениями. Мы были вместе. Всю жизнь. Она была и другом, и наставником, и... Кирьяна. Мракьян коснулся кончиками пальцев моей щеки, стирая скатывающиеся слезы. Неужели потеря сил так много значит? «Дело не в силах». Избавляясь от его касания, я отступила назад, обхватив себя руками за плечи. «Она член семьи, если не сказать больше. И я больше никогда не увижу ее». Отвернувшись, я стерла злые слезы. «Никто ведь не умер, все живы. Но почему у меня внутри все словно переворачивается, как будто я сейчас потеряла все?» Мысль о том, что я навсегда утратила тьму, меня, конечно, расстроила, но не настолько. А сейчас... «А как кладенец нашла меня?» Встряхнув головой, я обернулась на приблизившегося ко мне Мракьяна. «Я ведь не звала ее, да и как я теперь смогла бы позвать? Это папа, да? Он что-то почувствовал и...» Меч пришла, ориентируясь на отголоски ворожбы. Мракьян мотнул головой назад, подразумевая озеро и все, что случилось здесь с нами. «И да, она испугалась, перестав тебя чувствовать. Твои родители еще не знают». «Это хорошо», — выдохнула я, испытав облегчение. «Так ты боишься сказать им, что потеряла силы?» «Силы, силы, силы!» — раздраженно передразнила я его. «Ты о чем-то кроме этого можешь думать? Я рада, что родители не испугались за меня и не гадают сейчас, жива я или...» Махнув рукой, я не захотела развивать эту тему. Мракьян все равно не поймет. Глупо обвинять его в черствости. Его сделали таким. Это был не его выбор. Хотя, даже с моим богатым воображением, мне было трудно представить Маракьяна другим. Таким, каким он мог бы стать, не пройдя через все то, что ему довелось пережить. «Прости». Я даже дыхание задержала, растерянно смотря в лицо Маракьяна. «Мне ведь не послышалось? Он извинился?» Я не подумал об этом. Медленно кивнув, я уже почти подобрала слова, чтобы попросить Маракьяна дать мне осмотреть его голову. Там просто обязана быть какая-то свежая травма. Шишка, к примеру. Ну не может же он просто так то смеяться, то говорить со мной почти на равных, а теперь вот даже извинился. Вот только озвучить просьбу я не успела, так как Маракьян начал зло говорить в пустоту. «А тебе не кажется, что это не твое дело?» Я понимала, что говорит он с Кладенцом, но теперь, не видя ее, я к своему стыду поняла это не сразу. «Да? Тогда что мне мешает развеять тебя прямо сейчас?» «Не надо», — попросила я, зачем-то вцепившись в руку Маракьяна. «Пожалуйста, что она говорит?» «Выражает свою скорбь по поводу твоих лишений», — сухо ответил он. Замаскировав рвущийся наружу смех покашливанием, я постаралась угадать более точный вариант того, что могла высказать меч. «То есть она кричит и обвиняет тебя во всем, требует, чтобы ты немедленно все исправил?» «Почти». Едва заметно улыбнулся Маракьян, неотрывно смотря мне в глаза. «Доля правды в ее словах есть, как и доля моей вины в произошедшем. Если бы я не дал тебе зайти в озеро, то результат был бы примерно таким же», — перебила я его. «Я уже думала об этом. И неизвестно, что бы вышло «зайди в озеро первым ты». Мы могли бы не заходить», — словно сам не веря в то, что говорит, предположил Маракьян. «И что бы мы тут делали?» — настал мой черед улыбаться. «Выйти нельзя, еда бы закончилась, как и вечные угли. Ты ведь и сам понимаешь, что этого количества нам хватило бы на неделю. И что тогда?» «Хорошая идея», — зло усмехнулся в сторону Маракьян, отвечая на что-то Кладенцу, и продолжил дальше для меня более мягким тоном. «Твой болтливый меч внесла предложение по замене огня и еды, и впервые мне нравятся ее слова. Если убрать издевку из тона самого предложения, конечно». «И что она предложила?» — спросила я, неожиданно для себя почувствовав волнение. Странно, что я не заметила раньше, что руку Маракьяна, которую я схватила, останавливая от необдуманного решения развеять кладенец, я больше не держу. Точнее, я не заметила, как Маракьян взял меня за руку. Это было так незаметно и естественно, что, словесно пикируя с ним, я просто не обратила на это внимания. До этого момента. После слов на тему того, чем двое людей могут себя согреть и... «А вот это плохо». Маракьян обратился не ко мне, но его тон отчетливо дал понять, что ничего хорошего кладенец ему сейчас не сказала. «Кирьяна, за нами пришли». «Папа?» — предположила я. «Если бы...» Как-то тяжело выдохнул Маракьян, сделав несколько шагов и потянув меня за руку следом. «Я могу снова постараться угадать, что тебе сказала Клава, но будет лучше, если ты сам...» «Она просит не называть ее Клавой», — перебил меня Маракьян. «А до этого кладенец любезно предупредила, что пока мы тут милуемся, у входа в пещеру стоит и чего-то ждет целая делегация неизвестных ей личностей». «Неизвестных? Ей?» Я даже оступилась, и если бы не крепко сжимающая мою ладонь рука Маракьяна, точно упала бы. «Думаешь, это он? Светлояр? Может, отправим кладенец их рассмотреть и...» «Не вижу смысла». Буквально на глазах Маракьян становился самим собой, собранным и почти безэмоциональным. Кладенец сейчас занята возмущениями, отсутствие твоей реакции на ее фразу про милующихся. А мы уже почти дошли до выхода. Остановившись, Маракьян отпустил мою руку и вкрадчиво произнес: «Я надеюсь на твое благоразумие. Не выходи из-за моей спины». Не дожидаясь от меня ответа, он уверенно направился в сторону виднеющегося впереди просвета. Да, вход оказался в разы ближе, чем я думала. Дорога к озеру у нас заняла примерно сутки, а обратно — всего несколько часов. Или это последствие того, что заклятия здесь больше нет? И мы не миловались, — едва слышно прошептала я, надеясь, что меч меня услышит. Как ей такое в голову пришло? И вообще, Маракьяну Василина снится. Вспомнив его сон, я разозлилась и поспешила вперед за самим Маракьяном. Догнать его вышло на самом выходе из пещеры. После царившего полумрака солнечный свет неприятно бил по глазам, заставляя щуриться, чтобы осмотреться. «Как же я ждал этот день!» Нас действительно встречали. Человек 20, вооруженных мечами и с опаской, смотрящих на то, как один из них медленно идет в нашу сторону. «Я же сказал тебе стоять позади», — рыкнул в мою сторону Маракьян, когда я встала рядом. «Вам сейчас нечего бояться», — тут же заверил нас Светлояр, по всей видимости. В видениях из медальона был именно он. «Клянусь, мы пришли встретить вас. Вам ничего не угрожает». «Светлояр, как я понимаю», — холодно поинтересовался у него Маракьян, как и я, узнав, и сделал шаг вперед, ненавязчиво закрывая мне обзор на собравшихся. Или меня от них, смотря с какой стороны посмотреть. «А ты, Маракьян?» Мужчина сделал несколько шагов, останавливаясь в паре метров от Маракьяна и вполне искренне нам улыбаясь, насколько я могла судить, выглядывая из-за широкой спины его брата. «Я так долго ждал нашей встречи!» «Ждал?» — переспросил Маракьян со всей присущей ему холодностью. «Позволь знать, для чего?» Я думала, Светлояр проникнется или, в крайнем случае, отшатнется назад, но нет. Ни тон Маракьяна, не обещающий никому ничего хорошего, ни его взгляд, которым он смотрел на своего только что обретенного брата, последнего не напугали. Он продолжал улыбаться, иногда задерживая на мне взгляд. И странно, но это было неприятно. И вроде ничего особенного. Обычный мужчина, вполне симпатичный, откровенно говоря. Даже на Маракьяна чем-то похож, что и неудивительно. Отец ведь у них один. Но меня настораживала его доброжелательность. Глупо, конечно. Скорее всего, я в ближайшее время ко всем буду так относиться. С настороженностью. Сил ведь у меня больше нет. И очень непривычно ощущать себя не всемогущей. Очень. «Я понимаю твою настороженность», — с неподдельной печалью произнес Светлояр. «С того самого дня, как я сумел разглядеть в будущем тот момент, когда ты выйдешь на свободу, я делал все, чтобы в этот миг быть с тобой. Прошу, поверь мне, ты вернул Китиш. Позволь показать народу их спасителя. Позволь мне сделать все, чтобы на трон вернулся истинный правитель. Пойдем». «Позже», — холодно перебил брата Маракьян. «Я навещу Китиш чуть позже». «Понимаю». Бросив на меня еще один взгляд, Светлояр грустно улыбнулся Маракьяну. «Я буду ждать тебя, Маракьян». Почтительно кивнув мне, наградив при этом очередным пристальным взглядом, Светлояр вместе со своими людьми действительно ушел. Они довольно быстро оседлали коней, и уже через 5 минут здесь ничего не напоминало об их присутствии, разве что не успевшая опуститься на землю пыль. «Почему ты не захотел пойти с ним?» — нерешительно обратилась я к Маракьяну. Он сосредоточенно смотрел вслед давно исчезнувшим из вида всадникам. Наверное, стоял бы так и дальше, если бы не мой вопрос. «Ты поверила ему?» — вместо ответа спросил Мракьян. «Наверное», — пожала я плечами. «Кажется, он не врал». «Не врал», — кивнул Мракьян. «И это меня настораживает». У меня на языке крутились десятки вопросов. Но, кажется, время относительно адекватного и доброго Мракьяна вышло, и он вернулся в свое обычное состояние. Как иначе объяснить, что, не говоря ни слова, он взял меня за руку и перенес домой прямо в мою спальню? И тут же исчез, оставляя после себя лишь несколько кружащихся в воздухе снежинок.